бессмысленное убийство по недоразумению, что место правосудия хотя бы только формального заняла мешанина правительственных убийств. Витте саркастически спрашивал, интересно было бы знать, как бы теперь отнеслись к Столыпину анархисты, теперь, после того, как он перестрелял и перевешал десятки тысяч человек, и многих совершенно зря, если бы он не был защищен армией сыщиков и полицейских, на что тратятся десятки тысяч рублей в год. Подразумевается как бы само собой, что автор упреков никакого отношения к мешанине не имеет. Он разглядывает ее откуда-то извне, порицает ее как посторонний. Себя ограждать ему ни от кого и незачем, он не навлек на себя ничьих обид. Правда, его пытались втянуть в предосудительную практику преследования и устрашения, но он не дался. Что я себе ставлю в особую заслугу? Это то, что за полгода моего премьерства во время самой революции в Петербурге было всего убито несколько десятков людей, и никто не казнен. Во всей же России за это время было казнено меньше людей, нежели теперь Столыпин казнит в несколько дней. Какие-то там пустяки, следовательно, были несколько десятков людей, но что обошлось такими мелочами, это результат его стойкости и выдержки. Ибо обвинения в высших сферах предъявлялись ему серьезные. Одно из главных обвинений, до сих пор мне предъявляемых, это то, что я, будучи председателем Совета Министров, после 17 октября мало расстреливал и другим мешал этим заниматься. Говорили, что Витте смутился, даже перепугался, мало расстреливал, вешал. Кто не умеет проливать кровь, не должен занимать такие высокие посты. Даже если учесть, что многие ламентации Витте продиктованы обидой на Николая, который лишил его премьерского кресла, и ненавистью к Столыпину, который это кресло перехватил, при самой большой скидке на эти обстоятельства очевидно, что свое неприятие террора граф изрядно преувеличил. Не свойственно было ему ни смутиться, ни перепугаться, и должность свою высокую он занял при полном соблюдении условия о способности участвовать в игре в рулетку смерти. Фронтируя задним числом против соперников в окружении царя, он рядится в тогу либерала. Ему хочется выглядеть сторонником некоего обновления, противником реакции, антиподом Столыпина и Трепова, но получается неубедительно. И в самом деле, Витте, как и тесно связанная с царизмом русская буржуазия, никогда не выдвигал и не мог выдвинуть подлинно демократическую прогрессивную программу. Он предлагал программу буржуазного развития России лишь в той степени, в какой ее можно было осуществить посредством реформ с согласия дворянства и под эгидой Николая II. Последнему одинаково усердно, хоть и на разных ролях, служили и Витте, и Столыпин с Треповым, и главари «Черной сотни». Ленин указывал, что царю одинаково нужны и Витте, и Трепов. Витте, чтобы подманивать одних, Трепов, чтобы удерживать других. Витте для обещаний, Трепов для дела. Витте для буржуазии, Трепов для пролетариата. Витте истекает в потоках слов, Трепов истекает в потоках крови. Витте был одним из инициаторов карательного рейда по Сибири Ренненкампф-Меллера. Его тезис о непролитии крови иллюстрируется той руководящей ролью, которую он сыграл в организации похода Мина и Дубасова на Москву, Рихтера на Ригу, подмосковного рейда Римана, прибалтийских и причерноморских кровавых оргий Каульбарса, Нейтгарта и Толмачева, и не только этим. В 1905 году от правительства Витте исходит серия циркуляров и постановлений, предписывающих гражданским и военным властям применение самых крайних мер в борьбе с освободительным движением, включая смертную казнь без суда и следствия. Наказному атаману войска Донского председатель Совета Министров по поручению царя лично телеграфирует, ничего не стесняясь, задушить восстание в Ростове-на-Дону. На основе решения Совета Министров, принятого в заседании от 15 декабря 1905 года под председательством Витте, военный министр рассылает командующим военными округами секретный циркуляр с требованием без всякого колебания прибегать к употреблению оружия для прекращения беспорядков.